И ныне народ мой, ребедеклайса вочи, я есть великий Господь души твоей, ребедеклайсы, и ныне на всем месте благодатью своей покрываю душу твою, сердце твое и разум твой, ребедеклайса вочи, дабы народ мой, ребедеклайсы, очистить и осветить, ребедеклайсы, дабы освободить многие души, которые есть на всем месте, ребедеклайсы, и говорю, моя любовь, ребедеклайса вочи, она простирается над тобой, ребедеклайсы, о, народ мой, поток мой, изливается и изливается для души твоей, ребедеклайсы. А ты прими поток мой в сердце свое и во внутренность свою, ребедеклайсы, дабы я оживил, ребедеклайса, вочи, дабы я освободил сердце твое и просветил разум твой, ребедеклайсы. О, народ мой, ребедеклайса, вочи, склонись низко предо мной, пред Богом святым, ребедеклайса, вочи, ибо я есть Бог живой на всем месте, ребедеклайсы, и говорю с душой твоей, ребедеклайса, вочи, и говорю к разуму твоему, ребедеклайса вочи, дабы народ мой, ребедеклайса вочи, шел за мной, ребедеклайсы, дабы народ мой, ребедеклайсы, не смотрел по сторонам, ребедеклайса вочи, и ныне говорю, народ мой, ребедеклайсы, я приготовил великое благословение для души твоей, ребедеклайсы, я приготовил хлеб свой, ребедеклайсы, который идет от престола благодати моей, ребедеклайса вочи, и желаю, дабы ты открыл сердце свое в цело, ребедеклайсы, и мог принимать пищу мою, ребедеклайсы, ту, которую я даю, ребедеклайсы, и говорю тебе, ребедеклайса вочи, не брезгуй хлебом моим, ребедеклайсы, ибо порой он сладок, но порой и горек, ребедеклайса вочи, и порой неприятно тебе, ребедеклайса вочи, а я говорю, народ мой, ребедеклайса вочи, ешь и ешь, ребедеклайсы, и питай душу свою, ребедеклайсы, ибо приходит то время, ребедеклайса вочи, когда не сможешь услышать, ребедеклайсы, когда не сможешь принять, ребедеклайсы, вочи, тот поток и ту благодать, которую я изливаю ныне на всем месте, ребедеклайсы, а посему народ мой, ребедеклайсы, я говорю тебе, ребедеклайсы, вочи, открывай, ребедеклайсы, сердце свое, ребедеклайсы, вочи, и слаживай во внутренность свою, ребедеклайсы, дабы тогда, когда придет то время, ребедеклайсы, ты мог доставать, ребедеклайсы, ты мог питать душу свою, ребедеклайса вочи, ты мог устоять, ребедеклайса вочи, ибо во мне сила твоя, ребедеклайса, в хлебе моем, который я есть, ребедеклайса, о, народ мой, ребедеклайса, в крови моей святой, ребедеклайса, есть защита и ограда для души твоей и для разума твоего, ребедеклайса, ибо посмотри, народ мой, ребедеклайса, на что целится враг, ребедеклайса, а он прежде всего целится в сердце твое и в разум твой, ребедеклайса, дабы посредством всего погубить душу твою, ребедеклайсы, дабы ты усомнился в силе моей и в славе моей, ребедеклайса вочи, которая есть на всем месте, ребедеклайсы, а я схожу благодатью своей, а я схожу славой своей, ребедеклайсы, дабы народ мой показать тебе, ребедеклайсы, что есть нечисто в тебе, ребедеклайсы, что есть нечисто в разуме и в сердце твоем, ребедеклайса вочи, а ты, народ мой, ребедеклайсы, не ужесточай сердце свое, ребедеклайсы, но смирись и умолись более, ребедеклайсы, и тогда увидишь славу мою, ребедеклайса вочи, и поговоришь в сердце своем, Господь, как ты велик, ребедеклайса вочи, но ты не можешь познать всей величины моей, ребедеклайсы, ты не поможешь познать, ребедеклайсы, всей глубины моей, ребедеклайса вочи, и всей славы моей, и всей благодати моей, которую я могу дать для души твоей, ребедеклайсы, а я говорю, стремись, ребедеклайса вочи, и не останавливайся, ребедеклайсы, и не оборачивайся назад, ребедеклайса вочи, ибо порой враг тянет и танет душу твою, ребедеклайсы, дабы ты оглянулся назад, ребедеклайсы, дабы ты вспомнил прежние времена, ребедеклайса вочи, когда душа твоя, она жила вольно, ребедеклайса вочи, но я говорю, народ мой, ребедеклайса, воля твоя, ребедеклайса, в Боге твоем, ребедеклайса, и душа твоя свободна во мне, в Боге живом, ребедеклайса, ибо враг и враг, ребедеклайса, как часто он закрывает сердце твое, ребедеклайса, и глаза духовные, ребедеклайса, дабы ты не видел ничего, ребедеклайса, но я Духом Святым прихожу на сие место, ребедеклайса, и открываю сердце твое, и открываю глаза духовные тебе, ребедеклайса, дабы ты мог видеть, народ мой, ребедеклайса, дабы ты не падал и не оступался, народ Вот мой ребедеклайс. И я трублю день и ночь на всем месте, ребедеклайс Савочи. Изливаю любовь свою в полной мере, ребедеклайс Савочи. Но не можешь принять, ребедеклайс. Но не можешь уразуметь любви моей, ребедеклайс Савочи. Потому что ты ищешь человек, ребедеклайс. И ты думаешь по-человечески, ребедеклайс. А я говорю, ребедеклайс, принимай душой и сердцем своим, ребедеклайс. И увидишь плоды мои в жизни твоей, ребедеклайс. Увидишь, как Дух Святой, ребедеклайс, он будет направлять рукою моей, ребедеклайс, тем путем, который я определил для каждого из вас, ребедеклайс, дабы вы устояли, ребедеклайс, дабы донесли спасение, которое я даровал народ мой, ребедеклайс, дабы враг не ранил сердце твое и разум твой, ребедеклайс, ибо разум народ мой, храни разум велико, ребедеклайс, ибо входит и входит в разум твой, ребедеклайс, очи, и намывает мысли свои, ребедеклайс, очи, и ты отходишь и отступаешь, ребедеклайс, а я говорю, береги разум свой, ребедеклайс, береги его в слове моем, благодати моей, ребедеклайс, призывай кровь мою святую, ребедеклайс, ибо врех велико ополчился на народ мой, ребедеклайс, дабы народ мой, ребедеклайс, потерял веру мою, которую я даровал, ребедеклайс, очи, а ты, народ мой, бодрствуй, ребедеклайс, и храни зерно веры, которое я дал, ребедеклайс, очи, дабы мог возрастать, ребедеклайс, дабы мог противостоять, ребедеклайс, всем козням дьявола, ребедеклайс, дабы мог сохранить сердце в своем мире в покое и в чистоте и святости, ребедеклайс, дабы мог сохранить разум свой, ребедеклайс, ибо когда входит в разум твой, ребедеклайс, то все, что в разуме твое, оно проникает в сердце твое, ребедеклайс, и тогда ты не можешь прославить меня, Бога живого, ребедеклайс, и тогда твои руки опускаются, ребедеклайс, в очи, и тогда ты падаешь, ребедеклайс, а я говорю, я есть Бог живой, ребедеклайс, и приходи ко мне, ребедеклайс, и исцелю и освобожу, ребедеклайс, в очи, и дам силу свою, ребедеклайс, и наполню любовью своей, ребедеклайс, дабы был живым народ мой, ребедеклайс, потому говорю тебе, славь и славь меня непрестанно, ребедеклайс, ибо в славе своей буду сходить, ребедеклайс, и в славе своей буду оживлять и подымать, ребедеклайс, и в славе своей буду исцелять и освобождать, ребедеклайс, в очи, и враг не коснется, ребедеклайс, ибо моя защита и ограда есть над каждой душой и над всем местом. Аминь.